«Вы хороший ювелир?» — спросила она. «Смею думать, что хороший», — вздохнул Киршбаум. «Но не мне судить. Это должны говорить другие. Пойдем на кухню. Я люблю сидеть там и пить чай». Они отправились на кухню, и он достал чайник для заваривания чая. Чайник был старинный, английский, и она восторженно смотрела, как старик разливает чай в большие пузатые кружки. «Нравится?» — улыбнулся Киршбаум. «Эти кружки я обычно берегу для своих самых почетных гостей». Она засмеялась. Со стариком было интересно и спокойно, словно все остальное уже не существовало, и весь мир за окном остался далеко, в прошлом. Он подвинул ей кружку, достал коробку конфет. — Ты еще не представилась? — напомнил он, улыбаясь. — Как тебя зовут? — Ирада. — чуть покраснела девушка. — Красивое восточное имя, — кивнул старик. — В молодости я некоторое время жил в Тбилиси, и там это имя часто встречалось и среди грузин, и среди азербайджанцев. Они любили называть этим именем своих дочек. Оно, кажется, означает силу воли или стойкость. Я не путаю? — Да, стойкость, — улыбнулась девушка. — Сила воли. — Это действительно твои часы? — осторожно уточнил ювелир. — Да, — кивнула девушка. — Отец подарил мне их на день рождения. «В таком случае у тебя очень состоятельный отец. А где он сейчас?» Девушка замолчала. Глаза ее начали наполняться слезами. Она вспомнила лежавшего на лестнице отца и кровь на его рубашке. «Он погиб», — выдавила она. «Его убили». «Понятно», — вздохнул старик. «А ты убежала из дома, правильно?» — Да, — кивнула она. — Давно убежала. — Вчера вечером. — А где провела ночь? — В лесу, — призналась девушка. — Тебе повезло. Очень много опасных хищников бродит в наших лесах. — Печально, — сказал старик. — Двуногих хищников. Она попробовала чай. Он был вкусный, с мятой. — Что думаешь делать? — спросил старик. — Не знаю. — У тебя есть мама? — Она тоже умерла давно. — Других родных или близких у тебя нет? — Есть, но не в Москве. — Где был ваш дом? — Я не знаю. — Квартира у нас на Мичуринском проспекте, но она еще не готова, ее ремонтируют. — А где была дача, я не знаю. — Вы были на даче? — понял Наум Киршбаум. — Да, — кивнула девушка. — И там убили твоего отца. Она снова кивнула. — Нехорошо, — вздохнул старик. — Нужно думать, что тебе делать дальше. — У тебя, кроме этих часов, ничего нет? — Есть, — вдруг сказала девушка. — Что есть? — Счет в немецком банке. Я знаю номер счета и код. Отец говорил, что там у него лежит $1 000 000. — А какой банк? — недоверчиво спросил ювелир. Девушка назвала банк. Это был известный солидный банк, о котором слышал и Наум Киршбаум. Он закрыл глаза, потом открыл и посмотрел на девушку. Покачал головой. Не говори никому про эти деньги. Нигде и никому, даже самым близким людям. Ты меня понимаешь? Пока ты не сможешь добраться до этих денег, не говори про них никому, иначе тебя не пощадят. $1 000 000 — очень большие деньги. Не говори про них даже очень близким людям, поняла? Она кивнула. — Пей чай. — Устало, — сказал Наум. — Значит, у тебя нет ни паспорта, ни документов. Ты вообще москвичка? — Нет, я приехала из Турции. — Да. — удивился старик. — А хорошо говоришь по-русски. Я раньше училась в русской школе. Мы из Грозного. Уехали оттуда 10 лет назад.